Когда Неемия вместе с жителями Иерусалима перестраивали городские стены, они прилагали особые усилия на то, чтобы сделать крепкими ворота города. Каждая из, по крайней мере, 12 ведущих в Иерусалим ворот представляли собой возможную угрозу безопасности семей, живущих внутри городских стен. В третьей главе книги Неемии мы читаем о том, как чинили одни из ворот. А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бевкаремского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их. Навозные ворота были на том месте, где выносили из города мусор. Жители Иерусалима не просто заметали свой мусор в угол или аккуратно складывали его в кучи. Зная о потенциальном риске для здоровья от накопившегося мусора, жители выносили его из города через навозные ворота. Это помогало предотвратить опасность распространения болезней. В нашей личной жизни и в наших взаимоотношениях тоже должно быть место, где можно заняться уборкой накопившейся грязи. Мусор и грязь, тут я именно ссылаюсь на непрощенные грехи, на мусор, который часто заметают в угол, чтобы заняться им позже, почти всегда приводит к трудностям. Точно так, как жители Иерусалима выметали всю свою грязь через навозные ворота, так и мы должны взять в руки метлу прощения и вымести все те непрощенные грехи, которые мы разрешили осесть в наших сердцах. Мы продолжаем разбор серии программ о христианской семье, основанной на книге Неемии под названием «Сражение за семью». Сегодня мы хотели бы обсудить вопрос о том, как важно принять решительные меры в отношении непрощенных грехов, которые накапливаются в нас подобно мусору. Мы увидим, как прощение помогает восстановить гармонию и чистоту в наших семейных взаимоотношениях. Некто сказал, что хороший брак состоит из двух людей, научившихся прощать. Можно добавить, что хорошая семья – это семья, все члены которой научились прощать друг друга. В здоровой семье, несомненно, будет предоставлено множество возможностей, как на практике применять прощение уже в раннем возрасте. Мы начинаем применять этот обычай, уже будучи детьми, учась прощать нашим родителям. Возможно, тебе, как и мне, приходилось учиться прощать свою маму за то, что она заставляла тебя есть пищу, которая тебе не нравилась. Только позже мы поняли, что именно та пища, которая нам не нравилась, была полезной и нужной для нас. Или, возможно, тебе приходилось прощать своих родителей за то, что они не уделяли тебе столько внимания, сколько, по твоему мнению, ты заслуживал. Некоторым пришлось прощать своих родителей за более серьезные вещи, как, например, физическое и эмоциональное оскорбление. К сожалению, некоторые из вас, возможно, носят еще следы от пренебрежительного отношения или просто плохого обращения со стороны родителей. Да, семья является очень подходящим местом, где на практике можно учиться прощать. Вступив в брак, необходимо научиться прощать своей супруге или супругу за раздражающие нас плохие привычки, которые мы обнаруживаем, сблизившись друг с другом. В брачной жизни многих людей дело доходит до серьезных конфликтов только из-за того, что супругов раздражают нехорошие привычки друг друга. Привычки, которые они не замечали раньше до того, как поженились. Потом, когда в семье появятся дети, мы, вероятно, обнаружим, что надо заново учиться прощать. Только это уже будет прощением иного рода. Нам придется прощать своим детям за то, что они отнимают у нас столько времени, будят нас посреди ночи и плачут в наиболее неподходящее для нас время. Потом, по мере того, как дети будут подрастать, прибавится еще больше, за что нам нужно будет им прощать. Еще, как будто недостаточно хлопот с собственной семьей, нам также нужно учиться прощать теще, зятю и всевозможным родственникам, близким и дальним. Все это необходимо для гармоничной семейной жизни. Хорошую семью характеризует готовность ее членов прощать друг другу. Конечно, прощать или не прощать – это личный вопрос каждого человека, и некоторые предпочитают не прощать. Но семья, которая любит Господа Иисуса Христа, примет ясное и определенное решение прощать. Когда мы начнем сознавать, какой ценой простил нас Бог, мы также будем готовы прощать другим. Иисус Христос сказал: «Прощайте, и прощены будете». Христиане, истинные последователи Иисуса Христа, прощают. Но что же мы прощаем? Когда Иисус сказал «Прощайте, и прощены будете», Он обращался к Своим ученикам, которым Он знал, придется еще много прощать, прежде чем они попадут на небо. Он знал, что Петра ожидала смерть мученика. Он знал, что Иоанну предстоит провести последние годы своей жизни в ссылке на острове Патмос, изгнанным и забытым. Иисус знал, что всем, кроме Иуды, придется пострадать за свою веру. И тем не менее, Он призвал их и нас прощать за все, без исключения. Кори Тен Бум была молодой женщиной, когда во время Второй мировой войны ее арестовали нацисты и поместили в концентрационный лагерь. Кори, голландская христианка, видела, как убивали ее семью. И по всем человеческим стандартам она страдала больше, чем большинство других людей. Мы хотели бы поделиться с вами ее рассказом о том, как после войны она встретилась с бывшим фашистским офицером. Этот офицер особенно жестоко относился к ней и ее сестре Бетси в лагере. Мы цитируем ее слова. Это случилось во время богослужения в Мюнхене. Я увидела его, бывшего фашистского надзирателя, когда-то служившего в концентрационном лагере Равенсбрук. В моей памяти всплыла картина прошлого. Комната, полная издевающихся мужчин, выражение боли на лице моей сестры Бетси. Когда церковь опустела, он подошел ко мне, широко улыбаясь и кланяясь. «Как я благодарен за ваше свидетельство, фройлен», — сказал он. «Подумать только, по вашим словам, Иисус Христос омыл все мои грехи». Он протягивал руку, чтобы пожать мою. А я, так часто свидетельствовавшая о необходимости прощать, держала руку при себе. Тогда как внутри меня поднималась злоба, и в голове мелькали мысли о мести, я сознавала, что грешу. Иисус Христос отдал свою жизнь за этого человека. Разве я имела право требовать большего? «Господи Боже», — молилась я, — «прости мне и помоги простить этому человеку». Я пыталась улыбнуться, хотела поднять руку и не смогла. Я не испытывала ни малейшего расположения к этому человеку. В сердце не было ни самой маленькой искры теплоты или сострадания. Тогда я снова помолилась про себя. «Иисус, я не могу простить ему. Дай мне Твое прощение». Когда я на этот раз протянула ему руку, случилось невероятное. Через меня, от самого плеча, по руке и через пальцы, как будто прошел горячий поток к стоящему передо мной человеку, и в то же время в моем сердце родилась к нему любовь. Это меня просто ошеломило. И так я обнаружила, что спасение мира зависит не от нашего прощения, а от Божьего. Когда Он говорит, чтобы мы любили своих врагов, Он вместе с этим повелением дает и саму любовь. Кори Тен Бум – замечательная женщина-христианка, можно сказать, один из духовных столпов веры нашего времени. Но она убедилась, что даже она не была в состоянии простить в своей силе. Ей нужно было просить о том, чтобы Божье прощение струилось через нее, чтобы она, в свою очередь, могла прощать своим врагам. Библия учит, что мы должны прощать друг другу, как Бог во Христе Иисусе простил нам. Божье прощение побуждает нас прощать друг другу. Но каким именно образом прощает Бог? Во-первых, Бог прощает даром, не ставя абсолютно никаких условий. Он не требует, чтобы мы платили за это прощение, ведь Он знает, что у нас все равно нет, чем уплатить за Него. Библия говорит, что мы грешники и заслуживаем смерть. Но Иисус дал, Он дал безвозмездно вечную жизнь тем, кто ее примет. Таким образом, и нам не следует требовать от других, чтобы они платили за свои согрешения против нас. Нам следует прощать безвозмездно, подобно тому, как делает это Бог. Прощение бесценно, и поэтому не может быть куплено. Оно должно быть дано. И во-вторых, Бог прощает всецело, в такой мере, что Он даже забывает наши согрешения. В послании к Евреям 10:17 сказано: «И грехов ваших, и беззаконий не воспомяну более». Эти слова говорит всемогущий, всеведущий Бог. Но что касается наших грехов, Бог вдруг лишается памяти. Разве ты не благодарен, что Господь не напоминает нам постоянно о наших прежних грехах? Это так важно — прощать и забывать. И только Бог может помочь нам в этом. Я уверен, что у каждого из нас есть воспоминания, которые мы не сможем изгладить из памяти, пока не будем на небе с нашим Господом. Но мы можем прилагать усилия к тому, чтобы не сосредотачиваться на нанесенных нам ранах. Мы можем перестать ворошить в памяти ссор горьких воспоминаний. Для этого мы должны делать то, что советует нам апостол Павел. Принять всякое помышление в послушание Христу. Другими словами, мы можем сложить горечь и боль у ног Христа, предоставляя Ему справиться с тем, к чему мы не способны. И затем мы можем начать молиться за человека, обидевшего нас. Просто поразительно, как молитва может изменить отношения и положить конец неприятным воспоминаниям. В заключение я хотел бы спросить тебя, намерен ли ты прощать? Простишь ли ты того человека, который обидел и оскорбил тебя? Пойдешь ли ты к члену твоей семьи, к другу или врагу, чтобы сказать ему, что ты по Божьей благодати простишь ему? Бог ожидает от нас этого. Это не легкое задание, но так гласит Божье повеление каждому из нас. За что тебе надо прощать? За все. Кому прощать? Всем. Когда следует прощать? Всегда. До 70 раз, сказал Иисус Петру. Как надо прощать? Даром и всецело, так, чтобы забыть нанесенное оскорбление. И последний вопрос гласит так. Готов ли ты прощать? На этот вопрос можешь ответить только ты сам.